Глава 11. В школе Сергей Васильевич будто бы забыл о планах занятий и взялся готовить кофе. Катя сначала молча наблюдала за ним, но потом не выдержала. «Уроки-то будем смотреть? Я вообще хотела еще с Салаатом поговорить, а ты?» «А?» Сергей Васильевич словно очнулся. «Ну и как его уровень английского?» «Нормальный. Могу разобрать с ним какие-нибудь простые задания, а все, что посерьезнее, останется тебе». «Ладно». Катя мысленно порадовалась, что так легко обеспечила Салаату репетитора, но состояние отца не могло не встревожить. «Елена что, сказала тебе что-то страшное?» «Что? Да нет, какое там... просто попросила кое о чем. Так, по работе, неважно. Хочешь, иди гуляй. Задание попозже посмотрим, я пока почитаю». Он взял кружку с кофе и пошел к себе. Катя пожала плечами и вышла на улицу. К ее разочарованию у школы уже никого не было. Ни Салаата, ни Елены. У соседнего забора беседовали две женщины. Вдалеке мальчишки гоняли мяч. Катя постеснялась спрашивать, где найти Салаата, и повернула к тайге. Вдруг девчонки играют где-то там. И действительно, они были поблизости. Сидели у самого края леса и плели веночки из желтых и белых цветов. «Привет, привет!» — радостно загалдели они при виде Кати. «Привет!» — улыбнулась она. «Почему вы так быстро убежали после уроков? Не хотите со мной играть?» «Очень хотим», — сказала Варя. «Нам сказали сразу уйти», — объяснила Саина. «И еще сказали, что ты занята, и у тебя на игры времени нет». «Кто сказал?» — оторопела Катя. «Елена Юрьевна». Такого Катя не ожидала. Да кем она себя возомнила, эта Елена? Стоило большого труда не выдать эмоций при детях. «Ну и новости», — пробормотала Катя. «Она наверняка что-то перепутала. И вообще лучше всего спрашивать меня. Я намного лучше знаю, есть у меня время или нет». «Ладно, смотри». Уйгуна с гордостью продемонстрировала свой венок. Большой, крепкий, украшенный веточками с красными ягодками. «Красота!» — искренне похвалила Катя. «Это тебе. Только ягоды не ешь, они ядовитые». Уйгуна положила венок ей на голову. Смешно, но Катя сразу почувствовала себя очень важной персоной. «Как у вас дела?» — спросила она. «Вы снова ходили в свое секретное место?» «Пока нет», — ответила Саина. «Нам нужна лопата». «У тебя нет лопаты?» — подхватила Уйгуна. Катя задумалась. По идее, где-то на территории школы лопата действительно могла найтись. Но поощрять походы в запретное место явно не стоило, особенно после рассказа о Жене. С другой стороны, можно было постепенно привлечь к этому делу кого-то из взрослых, и таким образом узнать, что же покоится в земле. «Я поищу», — пообещала она. «А пока давай мы покажем тебе скалы», — предложила Варя. «Ты, наверное, их еще не видела?» «Осторожнее со скалами», — прозвучали у Кати в голове слова Николая. Но девчонки смотрели на нее с радостным ожиданием, и она бодро проговорила. «Давайте, где у вас скалы?»